Дэвид Огилви. Дэвид Огилви происходил из старинного шотландского рода. Родился 23 июня 1911 года в английском городке Вест-Хорсли и был пятым младшим ребенком в семье. В 1929 году поступил в Оксфордский университет, но бросил учебу, так и не получив оконченного высшего образования. Начал трудовую деятельность в парижском отеле «Маджестик». Вначале готовил еду для собак-постояльцев, но постепенно дослужился до шеф-повара. Затем вернулся в Англию, где стал коми-воежером по продаже домашних печей фирмы «Ага». Его работодатель был поражен успехами молодого агента и попросил написать руководство для других продавцов. Старший брат Дэвида показал эту брошюру в рекламном агентстве, где служил сам. В итоге Огилви приняли на работу в качестве бухгалтера. Именно с этого и началась его успешная карьера в рекламном бизнесе. Первая статья Огилви в 1971 году была признана журналом Fortune, флагманом американской бизнес-прессы, самым лучшим из когда-либо написанных руководств по продажам. По оценке экспертов, то, что было написано Дэвидом в 1935 году, полезно и по сей день для всех форм современной рекламы. В своих заметках совсем еще молодой человек, имевший весьма ограниченный практический опыт поведения на рынке услуг и не получивший специальной теоретической подготовки, смог, по сути, сформулировать те принципы продвижения товаров и отношения к потребителю, которые он позже успешно развивал и в высшей степени плодотворно использовал. Много лет спустя, перечитывая свое раннее сочинение, Огилви сделал вывод, что в 25 лет был очень умен и в течение последующих 27 лет ничему новому не научился. В 1938 году Дэвид эмигрировал в США, где устроился в агентство Раймонда Рубикама. Здесь он познакомился с Джорджем Гэллопом и по его приглашению приступил к работе в созданном ученым Американском институте общественного мнения American Institute of Public Opinion, Институт Гэллопа, где занялся изучением поведения киноаудитории. Исследования Гэллопа и Огилви изменили, например, намерения создателей известного фильма «Унесенные ветром». Они предполагали подавать его публике как фильм о войне, но анализ реакции аудитории показал, что фильм воспринимался как история любви. Учет этого факта в рекламной кампании сделал ленту наиболее кассовой для своего времени. Встречу с Гэллопом Огилви считал счастливейшей в своей жизни. В 1986 году, через два года после смерти ученого, он утверждал, что Гэллоп привнес в изучение рекламы больше нас всех вместе взятых. Перед началом Второй мировой войны Огилви был назначен директором института. В 1942 году Дэвида мобилизовали в английскую разведку. Параллельно он работал в посольстве США в Англии. В 1949 году возвращается в рекламу, открывает собственный бизнес — компанию Ogilvy & Mazur. Первая резонансная реклама Ogilvy для Hathaway, небольшой американской фирмы по пошиву рубашек, появилась в 1951 году. В качестве центрального персонажа был использован образ мужчины. Прототипом стал бывший русский офицер барон Георгий Врангель с черной повязкой на глазу. Реклама получила известность во всем мире и эксплуатировалась в течение 19 лет. В 1953 году появилась реклама безалкогольных напитков Schweppes. Лицом рекламной кампании был выбран ее менеджер, имевший сходство с Николаем II. Образ также оказался невероятно популярен. Сделанная в 1958 году реклама Rolls-Royce с заголовком «При скорости 60 миль в час» самый сильный шум в этом новом Rolls-Royce производят установленные в нем электрические часы, стала следующим хитом Огилви. В том же году продажа этой марки автомобилей увеличилась на 50%. Свой успех Огилви объяснял тремя главными факторами. Первый — активное и творческое использование результатов исследований эффективности рекламы. Второй — феноменальная работоспособность. Третий — правильный подбор людей, команды. История культуры, науки и техники хранит множество примеров того, как слава приходила к творцам после их смерти. Но классиками рекламы становятся лишь те, чьи творения оказываются эффективными сразу и при этом остаются в памяти навсегда. Дэвиду Огилви довелось при жизни испытать славу и убедиться в верности своих творческих и лидерских принципов. Последние годы жизни он большую часть времени проводил во Франции и Швейцарии. Умер 21 июля 1999 года в принадлежавшем ему замке Туфу во французском департаменте Вьена. Как распознать талантливую идею? Задайте себе такие вопросы. Ахнул ли я от удивления, когда впервые увидел ее воплощенной? Сожалею ли, что это не я придумал? Оригинальна ли сама идея? Сможет ли она прожить 30 лет? Если в один прекрасный день вы обнаружите, что говорите одно и то же кардиналу и циркачу, для вас все закончено. К различным социальным, профессиональным, возрастным группам нужен различный подход. Сильная марка – это не только высокое качество товара или услуги. Марка обладает еще одним свойством, которое трудно выразить словами. Назовите это личностью, характером, аурой, атмосферой, пятым измерением, как угодно. Но дело в том, что именно это что-то, притягивающее как магнит, по-особому воздействует на потребителя и привлекает его. В среднем заголовок читают в 5 раз чаще, чем текст. Большинство людей, как известно, читают только заголовки. Отсюда следует, что если вы не заявили о товаре в заголовке, вы потеряли 80% своих денег. В современном мире бизнеса нет пользы быть креативным мыслителем, если вы не можете продать то, что вы создаете. Менеджеры не признают хорошие идеи, если они не будут представлены им хорошим продавцом. Реклама может убедить человека купить некачественный товар, но только один раз. В любом виде рекламной деятельности один фактор остается неизменным. Наибольшего успеха добиваются только те рекламодатели, которые работают по толковому и продуманному плану. Я не считаю рекламу формой развлечения или искусства. Для меня это средство информации. Когда я создаю рекламное объявление, я не хочу, чтобы вы говорили мне, что вы находите его творческим. Оно должно быть настолько интересным, чтобы вы тут же отправились в магазин и приобрели рекламируемый товар. Чем выше цена, тем более желанным становится товар в глазах покупателя. Существует мнение, что ценообразование ведется на строго научной основе. Не верьте, чаще всего цена берется с потолка. Существует мнение, что любая реклама – это двигатель торговли. Не любая. Плохая реклама – не двигатель, а тормоз. Истинное качество и качество в восприятии потребителя далеко не одно и то же. Цель рекламы состоит не в том, чтобы развлекать зрителя, а в том, чтобы продавать ему товар. Постоянно напоминайте вашим людям о необходимости соблюдения высоких профессиональных стандартов. Смириться с продукцией второго сорта значит совершить медленное самоубийство. Изучите продукт, который вы собираетесь рекламировать. Чем больше вы о нем знаете, тем больше вероятность того, что вам в голову придет великолепная идея, как его получше продать. От работы еще никто не умирал. Люди на самом деле чахнут и умирают от скуки, тоски и вызванных ими болезней. Нет ничего страшного в том, чтобы иногда устраивать ночной аврал. Разумеется, под вашим собственным чутким руководством в качестве примера. Капитан должен покидать корабль последним. Потребители все так же покупают товары и услуги, реклама которых гарантирует им выгоду, доход, красоту, хорошее пищеварение, избавление от боли, социальный статус и так далее. Совершенно одинаково по всему миру.